Глава 11. Эксперт и извозчик. Уже когда они неторопливо ехали по провинциальным немощенным улочкам, Мазур сказал: «Не мое дело, конечно, давать тебе советы по твоему ремеслу, но вот лично я обязательно колонул бы Фаину еще и по опию. Единственная идеальная кандидатура, которая могла его подбросить». «Единственная?» — ухмыльнулся Лаврик, не отрывая взгляда от дороги. «Уверен?» Мазур присмотрелся к сослуживцу, чьи, порой мягко скажем, специфические методы уже прекрасно знал. И тем не менее удивился. «Так это...» «Ну да», — безмятежно сказал Лаврик. «Опий я подбросил. Иезуит такой. Ну, правда, не сам. Оля отлично справилась». «Ты не смотри на меня так. Я золотой парень. Душа у меня нежная, трепетная, ранимая, но исключительно вне службы. А служба у меня собачья, что уж там. Бывают провокации недопустимые, а бывают и такие, что идут на пользу делу, так что начальство дает санкцию, непременно прибавив, правда, под твою ответственность». «Не переживай. Ну какие у них были тяготы? Ночью в КПЗ и только. Здешняя КПЗ никак не бухарский зиндан эмирских времен. С начальником милиции Приходько поговорили серьезные люди, объяснили, что тут имеет место быть важная оперативная игра солидных ведомств. Подписочки, кстати, с собой взяли тяжеленькие. Документы Еремеевых нигде официально не регистрировались. Когда в них минит надобность, их не будет, стоит спичкой чиркнуть. Чего ж твой Приходько из меня жил и тянул, и смотрел, как солдат на вож? Ну так уж и тянул, ну так уж и на вож, хмыкнул Лаврик. Для пущего правдоподобия. Я уверен, ты очень эмоционально повествовал греку, как тебя гнобил суровый мусор. Для облегчения тебе игры к пользе дела. «Ага», — сказал Мазур, чуть подумав. «Хотел посмотреть, будет ли кто-то из этих их вытаскивать, и если да, то кто?» «В десяточку», — сказал Лаврик. «В том числе и это. Но главное было даже не это. Нужно было проверить еще одно соображение. Ты-то со своими допусками можешь о нем знать, но я пока что промолчу. Из самолюбия, человеческого и профессионального, я все же могу ошибиться и предстать идиотом. Победителей не судят всегда и везде, а вот проигравшим начальство всегда и везде с огромным удовольствием вставляет фитиль на полметра. Посмотрим. При любом исходе дела узнаешь, доктор Ватсон». Он поехал медленнее, присматриваясь к номерам домов. «Ага, вот оно. Хозяин, по точным данным, должен быть дома. Я партию играю один. Ты помалкивай, разве что понадобится что-то подтвердить». Он остановил машину у небольшого, но красивого и аккуратного одноэтажного домика с виноградной лозой во дворике и небольшим садиком. Со двора на них лениво брехнула и ушла в конуру рыжая собачонка калибра мульки. И Лаврик нажал кнопку звонка. Не прошло и минуты, как неторопливо вышел хозяин, высокий, в спортивном костюме, лет 60, но прямой, как смычок, с обширной проседью и породистым лицом дореволюционного дворянина. Открыл калитку и, как следовало ожидать, глянул вопросительно. «Николай Растович?» — вежливо осведомился Лаврик. «Мы к вам по делу. Кирилл, покажи». Он раскрыл муровское удостоверение, и Мазур сделал то же самое. Держали их так достаточно долго, чтобы хозяин внимательно прочитал. Безмятежность его лица исчезла, и он сказал, поджимая губы: «Что, и тут, наконец, началась кампания?» «Какая?» — с искренним удивлением поднял брови Лаврик. «А, вы имеете в виду эту статью УК? Скажу по секрету, на мой взгляд, совершенно дурацкую. Надо же различать эротику и порнографию. Коли я собственными глазами видел даже в детской энциклопедии явно здоровую эротику. Может, вы понимаете, о чем я?» «Ну, конечно», — сказал хозяин, самую чуточку отмякнув. «Славянка, Касина, это классика». «Вот и я так думаю», — сказал Лаврик, включив одну из своих обаятельных улыбок. «Вы подумайте сами. Если бы какой-нибудь дурик все же решил за вас взяться? Неужели для этого стали бы сюда присылать людей из Мура? У Мура отдел посерьезнее, не продохнуть. Дело в следующем. Нам от вас нужна консультация. Совершенно неофициальная. Вообще мы здесь совершенно неофициально. Без вашего позволения во двор шагнуть не можем. Вы имеете полное право нас послать куда угодно, и мы вынуждены будем по этому адресу пойти без всяких для вас последствий. Он улыбнулся еще обаятельнее. А вас потом долго будет мучить любопытство. Что это за неофициальная консультация такая? Что ради нее прилетели аж муровцы? Нет? Фотограф думал недолго. Весьма вероятно, Лаврик угодил в точку. Любопытство, как гласит поговорка, и кошку губит, что уж говорить о людях. «Проходите в дом», — сказал он, распахивая калитку. Они оказались в небольшой комнате, явно игравшей роль гостиной. Фотографии на стенах, как и следовало ожидать, висели самые безобидные — море, горы, старинные нездешние дома. «Чисто у вас тут», — сказал Лаврик, откровенно оглядываясь. «Один живете?» «По-разному», — сказал хозяин. «Вполне исчерпывающий ответ», — сказал Лаврик. «Ну да ваши личные дела, мы не затем пришли. Вот, посмотрите, это ведь ваши работы». Он протянул фотографу две фотографии Веры с похабным добавлением. Хозяин взял их, смотрелся, и выражение лица у него стало ожидаемое. Возмущение, даже ярость. Ему явно хотелось повысить голос и не выбирать выражений. Но он сдержался, сказал ровно, холодно. «Оба снимка мои. Только когда я их делал, позировала только девушка. Без этого», — он явно проглотил матерное слово, — «я такой пакостью не балуюсь. Я не сексуальный извращенец, я...» «Вы художник», — мягко прервал Лаврик. «Вы мастер. Я все понимаю». «Верите вы или нет?» «Верю», — сказал Лаврик. «Но не от того, что я привык верить на слово, а потому что мой напарник...» — он кивнул на Мазура. «Собственными глазами видел эти снимки, так сказать, свежеиспеченными, когда на них и в самом деле была только девушка, без всяких добавлений. Так что к вам никаких претензий». «А в чем, собственно, дело?» «Тайна следствия», — развел руками Лаврик. «Все, что могу сказать, эти снимки использовались в очень грязном деле, вполне умышленно. Сюрреализм какой-то», — пожал плечами хозяин. «Алина? Марина? Они девчонки ветреные, но ни в какие грязные дела никогда не мешались, да и не сумели бы так». «Это не они», — сказал Лаврик. «Тут кое-кто другой, мастеровитие и подлее». «А в чем, собственно, моя роль как консультанта?» «Монтаж 100%, — сказал Лаврик. «По моему дилетантскому мнению, очень качественный монтаж, не просто ремесленная работа. Москва далеко. Специалистов нужных здесь нет. Я эти снимки получил только здесь. Вот и возникает вопрос к вам, как к метру, как бы поточнее сформулировать. Что вы бы сами сказали о мастерстве исполнителя этой порнографии?» Хозяин достал из ящика стола большую, отливавшую синевой лупу в старинной бронзовой оправе. Затейливой ручкой принялся рассматривать фотографии. Длилось это недолго, минуты две. Наконец он отложил лупу и снимки, сказал уверенно. «Ну что же, мнение у вас не дилетантское, пусть это похабщина, но дешевым ремесленником тут и не пахнет. Работал мастер фотодела, очень возможно, с использованием импортной фотоаппаратуры. Здесь, в городке, я не представляю, кто бы мог так качественно сработать. Честное слово, я никого не выгораживаю. Если бы я знал, кто, обязательно сказал бы». Он жестко усмехнулся. «Характер у меня не ангельский. И человека, который моей работы паскудит такими вот творческими изысками, я бы покрывать не стал». Он спросил с надеждой: «А порвать эту погонь нельзя?» «Увы», — пожал плечами Лаврик, аккуратно пряча фотографии в бумажник. «Идут вещественным доказательствам в серьезном следственном деле». «Но вы не беспокойтесь, Николай Растович. Увидят эту погонь считанные люди. которые о том болтать не станут. Так что ваша профессиональная репутация нисколечко не пострадает. Теперь другое. Он достал десяток снимков, сделанных в номере на втором этаже жемчужины, протянул хозяину. Есть еще такие фото. Николай Растович посмотрел их бегло, чуть сварливо начал. Но тут уж вы совершенно ни при чем, подхватил Лаврик. Никто и не сомневается. По сравнению с вашими работами, это лубок, дешевка. Ваша консультация здесь нужна по другому вопросу. Посмотрите внимательнее. Даже дилетанту ясно, что все снимки сделаны с одной точки, стационарно закрепленным фотоаппаратом. Это сразу видно. Причем, учитывая обстоятельства съемки, никто из ее участников никакого фотоаппарата не видел, и фотограф при всем не присутствовал. Даже дилетант легко делает вывод. Камера была миниатюрная и замаскированная где-то в противоположной стене. Теперь вопрос к профессионалу. Что вы можете сказать о фотоаппарате, фотобумаге? Вообще, все, что можете сказать. Хозяин снова взял лупу, но на сей раз не провозился и минуты. «Начнем с фотоаппарата», — сказал он. «Раз уж вы уверены, что аппарат был миниатюрный...» «Стопроцентно. У нас таких свободной продажи не бывает. Самый миниатюрный советский фотоаппарат в легальной продаже — «Вега-2». «Но он, во-первых, размерами больше пачки сигарет». «Я знаю», — сказал Лаврик, — «у самого такой есть». «Но тогда вы знаете, что это такое. Там всякий раз нужно передергивать затвор, так что незаметно его куда-нибудь вмонтировать смысла нет. А снимайте, скажем, соседнего номера через какую-нибудь дырку в стене не годится. Сразу видно, что сделано это не «Вегой», какая-то гораздо более миниатюрная штука, которую, насколько я знаю по детективам, используют только конторы». Он легонько улыбнулся. «Вроде вашей. Очень качественный аппаратик. Я просто не знаком с отечественными, кто бы мне их показывал. Так что не могу судить, это наша техника или импортная. Пленка. Вот тут я сказал бы с уверенностью. Хорошая импортная. Наверняка. Хотя, может быть, и отечественный аналог есть, но я с ним опять-таки не знаком». «Фотобумага». Он взял один из снимков, показал Лаврику обратной стороной. «Тут и гадать не надо. Видите эмблемку?» «Конечно», — сказал Лаврик. «Только представления не имею, что она должна означать. На всех ваших снимках, кстати, тоже есть какая-то эмблемка, только другая». «Товарные знаки», — сказал хозяин. «Эмблема фирмы». «Детар. Первоклассная французская бумага. И из того же разряда, что кодек Эбелари. Я ее хорошо знаю, но с ней не работаю. В основном с Белари, реже с кодеком. Дело вкуса». «Понятно. Купить этот Детар в Союзе можно?» «Можно. Как кодек с Белари и кое-что еще. Ничуть не запрещенный импорт. Но поступает в Союз малыми партиями, идет по разряду страшного дефицита и продается в основном в столицах. Купить можно, если знать, кому приплатить, чтобы достал из-под прилавка. Ну, как это у нас водится». «Что-то еще?» «Да нет, пожалуй», — сказал Лаврик. «Простите за банальную фразу из детективов, но вы нам и в самом деле очень помогли. Вот разве что...» Он смотрел теперь прямо-таки просительно. «Раз уж мы здесь, вы бы не могли подарить нам с напарником по вашей работе? На большой формат я не претендую. У нас держать такое на стене, тем более людям нашей профессии, не так поймут. Такие вот обычные. Дарят же писатели книги с автографом. А мы бы хорошим коньяком ответили. Да ладно, какой коньяк». Он вышел в соседнюю комнату, вскоре вернулся с двумя снимками. «Устраивает? Выше крыши», — сказал Лаврик. Хозяин расписался на обеих, подал Лаврику и Мазуру. Поблагодарили они искренне. Уже в машине Лаврик сказал озабоченно: «Литру хорошего коньяку ему все же надо купить. Мужик нормальный, талант, а его стопроцентно, как только начнут писать бумажки, свидетели будут таскать. С другой стороны, чуточку сам виноват. С разбором надо выбирать моделей, не щелкать всех подряд. а то еще потом какая-нибудь заразка шантажировать начнет. Напоили, мол, ее, сняли в неприглядном виде, так что или деньги, или заява. Были случаи. Он глянул с лукавинкой на Мазура. «Поменяться не хочешь? А то тебе досталась брюнетка, а блондинка у меня». «А давай», — сказал Мазур. Они обменялись фотографиями. Лаврик посмотрел на свою и цокнул языком. «Живут же где-то такие, не зная, что есть на свете бравые черноморские орлы». И включил мотор. Вид у него был скорее веселый, чем мрачный, и через какое-то время Мазур все же не смолчал. «Ну что, вписывается все, что мы слышали, в твою загадочную версию? Или это тоже секрет?» «Да не секрет, если общими словами», — рассеянно отозвался Лаврик. «Вписывается. Очень даже. Скорее да, чем нет. Но стопроцентной уверенности нет. Ее до определенного момента никогда не существует. О, наши шагают». Действительно, по тротуару не спеша шагали морской змей и лымарь. Шли, естественно, не в ногу. Одно из первых, чему старательно учат новоиспеченных морских дьяволов, хорошенько разучают ходить в ногу. Один Аллах ведает, где им придется работать, в какой точке глобуса, но в любом случае не в виде военных. А у людей с профессионально наметанным взглядом, шагающие в ногу штатские, моментально вызовут нехорошие мысли. «Понуро что-то шагают орлы», — сказал Лаврик. «Не видать толковых результатов, я подозреваю». Он остановился и посигналил. Двое орлов повернули головы, остановились, залезли в боковую дверь. Вид у них и вправду был не орлиный. «Пусто-пусто?» — спросил Лаврик. «Оно?» — мрачновато ответил морской змей. «Не объявлялся наш клиент ни в милиции, ни у медиков, ни в морге. Ни в каком качестве». «Это тоже результат», — сказал Лаврик. «Значит, жив-здоров и вряд ли бедствует». «Ну да, все к тому», — сказал морской змей. «Точно, у бабы завис. Учит горе в водке плавать». «Горе оно такое, что и плавать научится в два счета», — рассеянно сказал Лаврик. «Ладно, поехали домой». Издали было видно, что двор пуст, но едва они стали вылезать из машины, из соседней калитки выскочила Тася, подбежала к ним, симпатичная, русая, в легком платьице, босиком, с перепачканными клубничным соком узкими ладонями. «Ребята», — сказала она тихо, — «Гоша меня посадил на веранде присматривать за домом, когда вы уедете. Оттуда ж двор весь просматривается. Ну, если что». «Тася, вы настоящая подруга белого охотника», — без улыбки сказал Лаврик и тут же стал еще серьезнее. «И что, было, если что?» «Похоже», — сказала она еще тише. «Буквально минут через пять, как вы уехали, Вера с авоськой вышла со двора. Свернула направо, потом за угол. Но все выглядело, будто в магазин. Только вас почти час не было, а она так и не вернулась. Мазур, как и другие, прекрасно знал этот магазинчик. Едва ли не ларек, с небогатым ассортиментом продуктов, разве что пиво и копченый морской карась там были хороши. И никаких очередей, во всяком случае таких, в которых пришлось бы стоять час. Они все там бывали, в основном за помянутым товаром». «А Ольга?» — спросил Лаврик. «А она с тех пор из домика и не выходила. Я не отлучалась. Точно не выходила. И вот что. Через пару минут в ту же сторону проехала Волга Жорки Грека. Я номер знаю. Да и за рулем он сидел. Мне как, звонить Гоше?» «Не надо», — сказал Лаврик с собранным жестким лицом робота. «Спасибо, Тася. Я стараюсь». Лаврик уже быстрым шагом шел к калитке. Остальные поспешали следом. От входа они увидели, что Ольга, полностью одетая, лицом вниз лежит на одной из кроватей, свесив руку. Лаврик одним прыжком оказался рядом, схватил за плечи, перевернул на спину, присмотрелся. Она дышала ровно и спокойно, чуточку посапывая по-детски. Будто мирно спала, но просыпаться не думала, даже когда Лаврик крепенько встряхнул ее за плечи. «Гена», — бросил Лаврик, отступая. Лымарь прямо-таки леопардом кинулся к постели. Мазур уже знал, что Лымарь выцеганил-таки у Ольги фотку в бикини и еще кое-что про них знал. взял ее за запястье, с минуту, глядя на часы, сосредоточенно считал пульс. Послушал ладонью сердце, поднял веко, облегченно вздохнул. Никакой комы, нормальный здоровый сон. То есть в чем-то ненормальный, конечно. «Ага», — сказал Лаврик, сузив глаза. «Щедрая хозяюшка чаек организовала». И точно, на столике стояли два пустых стакана, заварочный чайник, другой побольше, наверняка с остывшим уже кипятком. Лежали горсть конфет, печенье, вафли, все из того магазинчика. «Лопухнулась чуток девочка», — сказал Лаврик сквозь зубы, мимолетно оглянувшись на мирно посапавшую Ольгу. «Да и я не предупредил, олух царя небесного». «Но ведь так до конца и не думал». «Нет, не идиот я, не идиот. Ладно, умнее будет. Все, ребята, пошла работа. Гена, остаешься с Олей. На всякий случай. Аптечка твоя хитрая при тебе?» «Ну да», — сказал Лымарь. «Я еще голову ломал. Зачем мне ее сюда навязали? А оно вот что». «Мудер ты, батюшка, мудер!» Все так же сквозь зубы сказал Лаврик. «Принеси аптечку. На всякий случай, мало ли у кого, мало ли от каких зелий, мало ли какие осложнения бывают. И пушку с курочками на всякий случай прихвати. Ольга на тебе. И смотри еще, чтоб Фаина со двора не сквозанула. Коля, разбери пока остальные пушки, цепляй свою, выложи наши. Кирилл, за мной». Он быстрыми шагами направился к крыльцу, одним прыжком его преодолел и распахнул пинком дверь. Прошел в гостиную. Фаина, сидевшая с каким-то рукоделием, уставилась на них выжидательно зло. «Марш в дальнюю комнату», — сказал Лаврик. «Или нет. Марш во двор. И стой там, как стойкий оловянный солдатик, пока не позову. Престо, престо, сеньорина». Она вышла, украдкой бросив ненавидящий взгляд. Лаврик подтолкнул Мазура к телефону. «Звони Жорке. Сначала на хазу, потом домой. Если нет и там, будем искать. Скажи, стряслось что-то неожиданное и поганое. Не по вашим с ним умам. Намекни, что сам расскажешь».